особенно если речь идет о таком сильном мастере, как Пё Воль. История доказала это на сегодняшний день. Чем сильнее мастер боевых искусств, тем сильнее его желание достичь великих подвигов. Бестеневого павильон – это группа, созданная мастерами боевых искусств, которым причинили вред существующие властители, такие как клан Намгён. Целью создания бестеневого павильона была защита собственных прав и месть существующим власть имущим. Однако со временем их первоначальный энтузиазм угас, и теперь они хотели захватить гегемонию в провинции Кангха. Однако существующая власть была настолько прочной, что они не осмеливались на это. Затем до них дошли новости о Пё Воле. Как только они услышали, что павильон «Цветок меча» перешел в руки Пё Воля, Чжи Гон Сон почувствовал, что долгожданная возможность наконец-то появилась. Если мы поставим его во главе, то сможем захватить гегемонию в провинции Кангха. С таким сильным мастером кто осмелится противостоять нам? После обсуждения Чжи Гон Сон и его доверенные лица решили назначить Пё Воля новым лидером бесцветного павильона. Чжи Гон Сон считал, что должность лидера не имеет особого значения. В конце концов, он думал, что и дальше будет обладать реальной властью, сделав Пё Воля марионеткой и тайно контролируя реальную власть, что было его конечной целью. Взять под контроль провинцию Кангха не составит труда, учитывая навыки боевого искусства, которые Пё Воль демонстрировал до сих пор. «Пожалуйста, веди нас как наш лидер. Пожалуйста, веди нас, Пё Воль». В одно мгновение все пришедшие с ним мастера боевых искусств из бестеневого павильона склонились в поклоне и дружно закричали. Гости в трактире сглотнули слюну от их огромного импульса. Затаив дыхание, они смотрели на Пё Воля и мастеров боевых искусств бестеневого павильона. Если Пё Воль примет их предложение, бестеневого павильон возьмет под контроль гегемонию провинции Кангха. Безумие. Пё Воль станет лидером бестеневого павильона, от одной мысли об этом кружилась голова. Чжи Гон Сон снова закричал. «Пожалуйста, направь нас на правильный путь, Пё Воль. Направь нас на верный путь. Мы будем преданно следовать за тобой». Голоса мастеров боевых искусств громким эхом разнеслись по трактиру. Люди думали, что Пё Воль непременно примет их предложение, настолько оно было заманчивым. Тот факт, что бестеневого павильон был изначально сформирован теми, кто пострадал от существующих власть придержащих, был достаточным основанием. Лица боевых мастеров бестеневого павильона, смотревших на Пё Воля, были наполнены сильным честолюбием. Их взгляд был настолько свирепым, что любой почувствовал бы давление. Однако в выражении лица Пё Воля не было и намека на колебания, когда он встретил их взгляды. Он молча смотрел на Чжи Гон Сона. Напротив, Чжи Гон Сон почувствовал сильное давление. Безэмоциональный взгляд, казалось, пронизывал все его внутренние мысли. Его это не потрясло, Чжи Гон Сон стиснул зубы. Одна из слабостей молодых мастеров боевых искусств заключалась в том, что они легко возбуждались. Если их немного похвалить, они могут увлечься и не справиться с оценкой. Чжи Гон Сон надеялся, что Пё Воль будет полон высокомерия. Но как только он увидел глаза Пё Воля, то понял, что его план провалился. Глаза Пё Воля не были глазами молодого мастера боевых искусств. Даже опытный боевой мастер, прошедший множество испытаний, не смог бы так идеально скрыть свои эмоции. Невозможно было прочитать мысли или эмоции Пё Воля, просто взглянув на него. «Так ты говоришь мне стать марионеткой. Это не то, что я имею в виду». Пхак! В этот момент нога Пё Воля ударила в грудь Чжи Гон Сона, который ползал по полу. Чжи Гон Сон пролетел по воздуху и врезался в стену. «Господин Чжи, как ты смеешь, этот ублюдок!» Воины бестеневого павильона, увидев это, в гневе бросились к нему. Глаза Пё Воля стали еще тяжелее. Увидев его взгляд, Чжи Гон Сон поспешно крикнул. «Нет, не надо!» Но к тому времени его люди уже подошли к Пё Волю. При виде избитого до полусмерти Чжи Гон Сона они бросились к нему. В руках у них было оружие. Пё Воль зарычал. «Ты хочешь убить меня только этим? Даже того, кому хочешь служить как своему господину?» Он мог сказать, насколько они недооценивают его. Их намерения были ясны. Он с самого начала не собирался принимать их предложение, но он не собирался прощать их за то, что они открыто пытались презирать его. Бах! Пё Воль ударил по столу. Палочки в контейнере на столе взлетели в воздух. Нить жатвы душ обвила палочки и разбросала их в сторону воинов бестеневого павильона. Сквирт, аркх, тьфу. Палочки превратились в иглы и пронзили тела воинов бестеневого павильона, словно кинжалы. Спереди строй рухнул. Воины, бежавшие сзади, были удивлены и расширили глаза. Фух, их тела пронзила нить пожинания душ. Ах, тьфу. Видя, что воины сзади кричат и падают, лицо Чжи Консона исказилось. Это ошибка в расчетах. Я неправильно понял того парня. Теперь он знал это наверняка. Пё Воль был слишком умен, чтобы быть чьей-то марионеткой. Он не был настолько слабовольным, чтобы поддаться чужим словам. Таким человеком невозможно было манипулировать по своему усмотрению. Если бы он знал об этом раньше, то никогда бы не подошел к нему так неуклюже. Арх, ах, воины без теневого павильона закричали и упали. Не двигаясь с места, Пё Воль заставил своих людей беспомощно падать, как гнилая солома. К счастью, Пё Воль пощадил их жизни, но все были тяжело ранены и катались по полу. Вскоре трактир наполнился их криками. Лица воинов, которые не пострадали от атаки Пё Воля и все еще стояли на ногах, были полны страха. Они не решались напасть на Пё Воля и нерешительно отступали. Пё Воль даже не взглянул на них и подошел к Чжи Консону. Чжи Консон умоляюще посмотрел на Пё Воля. «Я был неправ, но стоило ли быть таким безжалостным, если бы ты просто сказала, что расстроена, я бы отступился. У тебя нет ни желания, ни смелости решать проблемы напрямую. Все, о чем ты думаешь, это как использовать других, и единственное, что правильно двигается, это твой язык. Скольких людей ты обманул этим языком, не оскорбляя меня. Неважно, насколько ты силен, ты не имеешь права критиковать меня без причины. Насколько я вижу, самая бесполезная часть твоего тела, этот самый язык. Что?» В этот момент Чжи Консон почувствовал резкую боль в языке. Глава 338. Когда красная плоть упала на землю, мир перед Чжи Консоном потемнел, как будто во рту у него извергся вулкан. Он не мог кричать и корчился на земле от боли. Из его рта потекла свежая кровь, окрасив подбородок и грудь в красный цвет. «Прекрати!» Он не сразу понял, что красная плоть на земле – это его собственный язык. Он даже не видел, как Пё Воль использовал свои руки. Если бы Пё Воль захотел, он мог бы лишить его жизни. Однако Пё Воль выбрал более жестокую месть, отрезав ему язык, чтобы он больше не смог распространять свою красноречивую ложь. «Господин Чжу, быстрее, остановите кровотечение!» Оставшиеся в живых мастера боевых искусств бросились на помощь, но они не смогли прикрепить отрезанный язык. От боли и шока Чжи Консон закатил глаза и потерял сознание. Один из мастеров из павильона теней с горечью воскликнул. «Неужели все должно было произойти именно так? Неужели нельзя было просто отказаться словами? Ты, мастер, достигший такого высокого уровня, должен знать, как обращаться с простолюдинами. Это достоинство мастера. Я действительно разочарован». «Достоинство? Да. Мастера высокого уровня обычно проявляют милосердие к простолюдинам. Это и есть достоинство мастера. Но у тебя ничего этого нет. Я действительно разочарован. Ты один из его учеников. Да, ты просто живой рупор. Ты бы заставил людей думать, что я обидел Чжи Консона без причины. Ты шептал сладкие слова, чтобы манипулировать мной по своему усмотрению. Ты паразит, и не только ты. Вы все пытались использовать меня как паразита». Мастер боевых искусств прикусил губу. Он хотел опровергнуть его, но не мог найти нужных слов. Слова Пё Воля словно острый меч пронзили его сердце. «Пользоваться таким человеком? Проклятие! Это было невозможно с самого начала. Мужчина перед ним был непростым мастером с сильными навыками боевых искусств. Он также был блестящим и обладал исключительным интеллектом. Он не был человеком, которого можно легко поколебать несколькими словами. Возможно, это было неизбежным результатом попытки манипулировать таким человеком с помощью лести и обмана. Мастер боевых искусств с тревогой оглядел трактир. Он хотел увидеть реакцию клиентов. Но как только он увидел их лица и глаза, его охватило отчаяние. Все они смотрели на него с презрением. Некоторые даже смеялись над ним. Не было ни одного человека, который поддержал бы бестеневого павильон. Не было ни одного человека, который бы встал на сторону бестеневого павильона. Хотя они ничего не говорили, казалось, что они считают кармой то, что Чжи Консону отрезали язык, а воины бестеневого павильона были ранены. Давайте вернемся. В конце концов, мастера боевых искусств из павильона тени покинули трактир, поддерживая раненого Чжи Консона и его коллег. Трактирщик и лавочник быстро убрали сломанную мебель. Пё Воль обратился к трактирщику. «Простите, из-за меня сломалось еще несколько вещей». «О, нет, все в порядке. Благодаря вам репутация первого павильона Тхэха значительно выросла. Люди говорят, что это гостиница, где остановился мастер Пё, священное место. Благодаря вам первый павильон Тхэха стал известным трактиром. Трактирщик ярко улыбнулся в ответ. Просто иметь большой и яркий трактир недостаточно, чтобы привлечь внимание людей. В исторических местах были знаменитые трактиры, которые привлекали внимание людей интересными историями. В первом павильоне Тхэха таких историй не было, но пока Пё Воль оставался там, история разворачивалась. Несмотря на частые происшествия и несчастные случаи, хозяин радушно встретил долгое пребывание Пё Воля, и репутация гостевого дома росла вместе с ним. В одно мгновение хозяин и слуги заменили сломанные предметы на новые, и в гостевом доме восстановился мир. На улице по-прежнему шел дождь. Капли дождя, ударяясь о поверхность воды, создавали бесчисленную рябь, а Пё Воль молча наблюдал за этим. И вдруг это случилось. Внезапно Гве, обхватившая руку Пё Воля, зашевелилась. Гве не отличалась активностью в людных местах, поэтому Пё Воль не мог не обратить на нее внимания. Гве забралась на одежду Пё Воля. Когда она достигла шеи Пё Воля, Гве высунула голову между воротниками. Маленький ярко-красный язык Гве многократно щелкал туда-сюда. Это было совсем другое движение, чем раньше. Гве была быстрой и настороженной, как будто что-то чувствовала. Пё Воль проследил за взглядом Гве, который был устремлен на центр озера Тхэха. Под проливным дождем поверхность воды покрылась рябью. Волны вздымались, словно ударяясь о берег. Все происходило в этом направлении. Если бы это был океан, все было бы понятно, но это было озеро. Оно было таким же большим, как ошибочный океан, но это не меняло того факта, что это было озеро. Такие огромные волны не могли возникнуть в озере без искусственного вмешательства. Пё Воль встал и посмотрел на волны. В центре волн он увидел человека, стоящего прямо. Это был старик, возраст которого невозможно было определить. Кроваво-красные одежды и длинные волосы старика не тронул дождь. Его глаза, утонувшие в ястребином носу, придавали ему угрюмый вид. Взгляд старика, путешествовавшего по волнам, вдруг встретился со взглядом Пё Воля. Мгновенно глаза старика загорелись. Старик постучал по дну, и приливная волна остановилась, а поверхность воды поднялась. Огромные красные глаза сверкнули сквозь бурлящую воду. Что-то огромное было под поверхностью, и старик, наступив ему на голову, пересек озеро. ТСС, ТСС. Гве издал тихий свистящий звук, глядя на гигантскую тварь, на которую наступил старик. Огромная тварь тоже смотрела на Гвею. Как только Пё Воль увидел вертикально разделенную пару гигантских радужных оболочек, он понял его истинную сущность. Имаги. Гигантская змея, которой не удалось стать драконом. Это было существо, о котором упоминается только в легендах. К тому же Пё Воль впервые увидел его наяву. Над поверхностью воды едва виднелись только два глаза и голова, но она была больше, чем рост многих людей. Старик, ехавший на Имаги, пробормотал, глядя на Пё Воля. «Ты видел меня? Интересный ты человек!» Его голос гремел в ушах Пё Воля, но люди в комнате разговаривали друг с другом, как будто не слышали его. Несмотря на то, что за окном стоял такой огромный Имаги, никто, казалось, его не видел. Неужели он использует какой-то трюк, чтобы помешать нашему восприятию? Выражение лица Пё Воля стало торжественным. Имаги, несущий старика, с размаху медленно приблизился к первому павильону Тхэха. Затем снова поднялась огромная волна, которую он видел раньше. Имаги поднял голову и поднял старика. Затем старик и Пё Воль оказались лицом к лицу на одном уровне глаз. Проникновение техники невидимости. Ты необычный человек. Как тебя зовут? Пё Воль. Пё Воль, тот парень, которого в последнее время называют жнецом. Старик выглядел заинтересованным. Кто этот старик? Меня зовут Кёнмусын. Кёнмусын, похоже, вы не знаете. Ну, это понятно. Прошло более 10 лет с тех пор, как я в последний раз был активен в Канга. Уголок рта мастера боевых искусств искривился. Это была сухая улыбка, которая вызывала у зрителя жуткое чувство. Мастер боевых искусств произнес, когда я был активен в мире боевых искусств, сплетники объединяли меня с 8 созвездиями. 8 созвездий, да, они называли меня мастером жизни и смерти. Забавно, не правда ли? Они осуждали меня и объединяли с этими ничтожными людьми. Мастер боевых искусств посмеялся над людьми. Казалось, что он насмехается не только над сплетниками, но и над всем Канха. Человек, который смог так приручить Имаги и оседлать его, несомненно, имел квалификацию, чтобы смеяться над всем миром. У тебя есть квалификация, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Просто понимая мою технику серебряного искусства, у тебя достаточно квалификации, и у этой маленькой змеи тоже». Взгляд мастера боевых искусств обратился к маленькой Гви, примастившейся на шее Пёволя. Гви смотрела на Имоги. Хотя маленькая змейка была едва ли больше пылинки в глазах гигантского Имоги, она все равно была полна решимости сражаться. Имоги был змеей, которая не могла стать драконом. Это было существо, которое можно было назвать королем змей. Естественно, все остальные змеи инстинктивно подчинялись власти Имоги, но только маленькая Гве суетилась вокруг него. Это зрелище показалось мракоборцу интересным. Пёволь спросил мастера боевых искусств, что здесь происходит. «Я ищу кое-кого». «Кого-то?» «Да, я ищу его уже долгое время, а недавно я узнал, что он приехал в Тыха». «Кого ты ищешь, что так громко двигаешься?» «Ха-ха-ха, ты забавный, ты первый человек, который мне это говорит, так громко двигаться, потому что ты едешь на такой огромной змее». «Хи-хи, никто, кроме тебя, не видит этого малыша, я сделал его таким, так что нет необходимости громко двигаться. Это техника серебряного искусства, верно? В мире есть всего несколько человек, которые могут видеть сквозь технику серебряного искусства. Только один или два человека из восьми созвездий могут это сделать. Так что ты можешь гордиться собой». Слова мастера были очень высокомерными. Казалось, что он смотрит на Пёволя свысока. Но Пёволь не обратил на это внимания и спросил: «Кого ты ищешь?» «Короля призрака. Человека, который известен как таинственный человек в Кантха». «О, похоже, ты знаешь, кто такой король-призрак. Я слышал о нем. В провинции Сычуань жил ребенок, которого отчаянно преследовала секта Семи Звезд. Мальчика звали Нам Сину, и он обладал необыкновенной целительной силой, способной мгновенно исцелять даже самые серьезные раны. Хон Юшин сказал, что такой мальчик был похож на короля-призрака. Именно поэтому он стал целью влиятельных фигур в Кантха. Они считали, что если раскроют секрет мальчика, то станут бессмертными, как король-призрак. В конце концов, Святой Ветер забрал Нам Сину, и ситуация разрешилась. С тех пор о том, что случилось с Нам Сину, ничего не было слышно. Мастер боевых искусств спросил: «Ты видел короля-призрака?» «Нет, думаю, нет. Это был бы не король-призрак, если бы его было так легко обнаружить. Тогда почему ты его ищешь?» «ХМФ, если я скажу тебе зачем, тебе придется умереть, но ты не против? Ты можешь убить меня, вы очень бесстрашны. Но опять же, если ты достиг такого уровня в столь юном возрасте, то это нормально, быть бесстрашным. Но послушай, малыш, мир гораздо шире, чем то, что ты знаешь. Несмотря на то, что ты выдающийся среди молодого поколения, есть много монстров, которые не менее грозны, чем ты. И этот парень, он съел много таких монстров». Мастер боевых искусств ударил ногой по голове Имоги. В результате глаза питона стали свирепыми. Говорят, что глаза змеи обладают силой парализовать душу своей жертвы. Неизвестно, так ли это на самом деле, но то, что глаза змеи способны контролировать разум своей жертвы, это факт. Если бы обычный человек встретил взгляд Имоги, его разум, скорее всего, помутился бы. К сожалению, на Пёволя взгляд Имоги не подействовал. Он выжил в змеиной яме. И дело не только в его невосприимчивости к змеиному яду. Пёволь глубоко понимал мышление и физиологию змеи и мог сопереживать им. Пёволь протянул руку крылу Имоги. Мастер боевых искусств рассмеялся. «Хе-хе, ты смеешь трогать Имоги. Ты просто напрашиваешься на то, чтобы тебя укусили». Он замолчал и посмотрел на Имоги. Вопреки его ожиданиям, Имоги наслаждался прикосновениями Пёволя с закрытыми глазами. Глава 339. Пёволь поднес руку крылу Имоги и закрыл глаза. «Что?» Кён Мусейнг растерянно моргнул. Имоги более тысячи лет готовились к восхождению на небеса. Несмотря на долгие годы тренировок, не все Имоги могли достичь небес. Только те Имоги, которые идеально гармонировали с энергией Вселенной, могли стать драконами и вознестись в небеса, остальные же оставались на земле, так и не обретя просветления. Те Имоги, которым не удалось вознестись, часто становились злобными в своем чувстве потери. Имоги, на котором ехал Кён Мусейн, не смог подняться и был ослаблен потрясением. Это позволило Кён Мусейну легко одолеть его. Если бы он был в лучшем состоянии, то без жертвы его было бы не одолеть. С тех пор Кён Мусейн относился к Имоги как к домашнему животному, но ему приходилось бороться, чтобы успокоить его, когда он становился агрессивным. Кён Мусейн считал, что никто, кроме него, не может общаться или управлять Имуги. Однако его уверенности и непоколебимые представления были разрушены Пёволем. Имуги наслаждался прикосновениями Пёволя и игриво высовывал язык. Это было доказательством того, что Пёволь общался с Имуги. Он даже прислонил голову к уху Пёволя, когда они общались. Что происходит? Кёнмусен был настолько удивлен, что не знал, как реагировать. Пёволь убрал руку с Имуги, и тот посмотрел на него закрытыми глазами. Пёволь, глядя в глаза Имуги, пробормотал: «Я вижу». Имуги вздрогнул всем телом, издав звук, похожий на скрежет стали о сталь. Кёнмусен долгое время управлял Имуги, но никогда раньше не видел такой реакции. Он закричал на Имуги: «Что ты пытаешься сделать? Слезай уже!» На его крик дождь, ливший как столб, обрушился вниз, создавая огромные волны на озере. Пёволь посмотрел на Кёнмусена, слегка нахмурив брови. Глаза Кёнмусена были полны гнева. Это был уже не тот холодный человек, которого он видел раньше. Пёволь сказал ему: «Было бы лучше освободить его, когда это возможно». «Что? Он горюет, что привязан к тебе. Что за чушь?» «Имауги горюет, ты несешь чушь, которую даже нельзя воспринимать всерьез. Он еще не отказался от желания стать драконом, но он не может больше тренироваться, потому что связан с тобой. Ха, ты думаешь, что сможешь соблазнить меня такой ерундой о чтении мыслей Имуги? Ты ошибаешься». Удар. Кёнмусен ударил ногой по голове Имуги, заставив его отступить. «Это наша первая встреча, поэтому я прощу тебя. Но если ты снова будешь нести подобную чушь, то пожалеешь, что родился на свет». Вихревая энергия вокруг Кёнмусена и Имуги бесследно исчезла. Вместо них снова пошел дождь. Почему мастер Пё снаружи? Когда он вышел, только тогда люди в трактире поняли, что Пёволь находится снаружи. Когда Кёнмусен исчез, исчезли и эффекты техники серебряного искусства. Для людей это выглядело так, будто Пёволь внезапно появился снаружи, пройдя сквозь пространство. Не обращая внимания на людской переполох, Пёволь посмотрел на то место, где исчезли Кёнмусен и Имуги. Хотя это не было заметно для других, глаза Пёволя могли видеть пульсацию энергии Имуги. Пёволь слегка покачал головой и вошел в трактир. «Кёнмусен, король призрака и Имуги, что-то происходит в Тхха». Вслед за павильоном цветка меча, даже павильон теней был опустошен человеком по имени Жнец. Это похоже на катастрофу. Мужчина средних лет 8 футов ростом сидел в троне и смотрел на огромный Тхха. Он находился на самом большом острове среди 48 островов Тхха. Раньше это был остров, на котором жили рыбаки, но когда они поселились здесь, туземцы всех согнали на материк. На остров, где исчезли туземцы, вошла большая крепость. Это была крепость Лонгривер из рода Зеленого Леса. Первоначально Зеленый Лес был объединен массивной силой под названием Небесная Крепость. Однако со временем Небесная Крепость разделилась на две долины и четыре крепости. Крепость Лонгривер принадлежала к четырем крепостям. В то время как другие войска обосновались в глубине страны, только крепость Длинная Река имела своей базой Тхха, прилегающей к морю. Это было сделано для того, чтобы избежать конкуренции с другими силами, но, прежде всего, это было выгодно для расширения влияния, так как Тхха находилась близко к морю. Человек ростом в 8 футов был Бог Сонваном, владельцем крепости Лонгривер. Прозвище Бог Сонвана было «Железный носорог». Далеко на западе, говорят, жил огромный бык с рогом на носу. С рогом на носу он нападал даже на тигров. Бык с рогом на носу и был носорогом. Характер и боевые искусства Бог Сонвана были похожи на него. Отсюда и прозвище «Железный носорог». Бог Сонван был очень амбициозен. Он рано осознал важность Тхха. Поэтому он прилагал все усилия, чтобы расширить свое влияние и власть в Тхха. Благодаря этому ему удалось создать в Тхха значительную силу. У причала стояло на якоре более десятка тысяч кораблей. Каждый корабль был большим судном, способным перевозить десятки людей. Крепость Длинной Реки разместила большие корабли в стратегических точках вдоль реки Чинган и собирала пошлину. Они шли на разумные компромиссы с кораблями, принадлежащими крупным фракциям или силам, но безжалостно взимали плату с малых кораблей и незначительных сил. В результате крепость Длинной Реки смогла построить на острове свое собственное королевство. Они построили настоящую крепость, а не просто опорный пункт, и создали самодостаточную систему. Благодаря этому Бог Сонван смог сосредоточиться на крепости Лонгривер, не подвергаясь влиянию внешних факторов. Одной из главных забот Бог Сонвана были отношения с могущественными силами вокруг Тхха. Среди них были клан Намгён, поместье Железной горы и павильон цветка меча. Независимо от того, Насколько сильна была крепость Лонг-Ривер, сила трех фракций также была значительной. Поэтому они старались избегать конфликтов и по возможности поддерживать гармоничные отношения. По этой причине он отправил своего сына Бок Хочжина в Золотой Небесный Зал, чтобы тот общался с Чжо Игдваном и другими. Сила трех фракций была достаточно велика, чтобы требовать такой осторожности. Однако всего за два дня две фракции были практически уничтожены. Репутация павильона Цветка Меча упала до самого дна, а поместье Железной Горы потеряло хозяина и оказалось на дне. И все из-за одного человека. Пё Воль. Человек, который однажды внезапно появился в Тхо. После его появления некогда прочный порядок Тхо начал рушиться. Даже бестеневой павильон Куншина, который противостоял клану Намгён, попытался использовать Пё Воля, но в итоге был опозорен. Бок Сон Ван не мог понять эту ситуацию здравым смыслом. Если бы эти группировки были так легко уничтожены, Бок Сон Вану не было бы смысла прилагать столько усилий для налаживания отношений с ними. Из-за Пё Воля мир боевых искусств Тхо и Конха в целом пошатнулся, и эта ситуация вызывала у Бок Сон Вана противоречивые чувства. Это кризис, или возможность, три фракции то рушатся, то трясутся. Для крепости Длинной Реки это была золотая возможность расширить свою власть. Он не знал, когда такая возможность представится снова, если развалившиеся или пошатнувшиеся фракции сумеют восстановить контроль. Однако причина колебаний Бок Сон Вана заключалась в том, что Пё Воль все еще не покинул Тхо. Иногда небеса посылают существ, которых люди не могут понять здравым смыслом, и почти нет случаев, когда связь с такими существами оборачивается добром. Хотя Бок Сон Ван казался человеком, который бездумно бросается в бой, судя по его внешнему виду, на самом деле он был хитрым и глубокомысленным, как лиса. Поэтому он был очень осторожен в своих эмоциональных поступках. «Что же мне делать?» Он продолжал размышлять, но никакого умного решения в голову не приходило. В конце концов, он решил отложить принятие решения. И тогда, повелитель, один из его близких подчиненных поспешно подбежал к нему. «В чем дело?» «Большие неприятности». «Большие неприятности?» «Да». Корабль, отправившийся на патрулирование окрестностей Тхо, затонул. «Что?» Глаза Бок Сон Вана расширились от удивления. В спокойных водах Тхо была только одна причина, по которой корабль мог затонуть. На них напали? Это. Подчиненный замешкался и не смог ответить. «Почему ты не можешь ответить?» «Говорят, это произошло потому, что они столкнулись с огромной змеей». «Что это за чушь?» «Все выжившие говорят одно и то же. Это была действительно огромная змея». «Они так говорят, потому что они врезались в змею и затонули. Это не один или два человека. Все выжившие говорят одно и то же, так что не похоже, что это полная ложь». «Что?» «Я сам их спрошу». Бок Сон Ван резко встал со своего места. Независимо от причины, тот факт, что корабль крепости Лонг-Ривер затонул, не был обычным серьезным делом. Он должен был сам выяснить причину. Как только Бок Сон Ван начал двигаться, в поле зрения появился его сын Бок Хочжин. Бок Хочжин был одет в разноцветные одежды. Бок Сон Ван знал, что он надевает такую одежду, когда отправляется на землю. Бок Сон Ван рассердился на Бок Хочжина. «Если корабль затонул, то куда направляется молодой господин? Ты что, с ума сошел?» «Простите, отец, Чжо Игдван попросил меня встретиться с ним». «Чжо Игдван?» «Да». «Похоже, он обеспокоен падением павильона Цветок Меча и поместья Железная Гора и попросил меня обсудить контрмеры». Гнев Бок Сон Вана утих после ответа Бок Хочжина. «Это было правильно, что он встретился с Чжо Игдваном по такой причине». «Хорошо, я займусь вопросом о затонувшем корабле, а ты иди и встреться с ним». «Спасибо, отец, тогда я пойду». Обнявшись с Бок Сон Ваном, Бок Хочжин поднялся на борт корабля. Как только он сел, корабль отчалил от причала. «Молодой господин на борту, откройте ворота!» — громко крикнул рулевой. Вокруг дока были деревянные стены, поэтому для того, чтобы покинуть корабль, нужно было открыть водные ворота. Вскоре ворота, ведущие наружу, открылись, и корабль с Бок Хочжином, словно стрела, заскользил по водной глади. Бок Хочжин стоял в передней части корабля и смотрел назад на крепость Лонг-Ривер. Хаем. Высокие деревянные стены, окружавшие крепость Лонг-Ривер, казались прочными. В отличие от других мест, крепость Длинная Река располагалась прямо в центре Тхо, что делало ее труднодоступной. Кроме того, вокруг дока была построена деревянная внешняя стена, не позволяющая никому без разрешения войти внутрь. Увидев это своими глазами, Он почувствовал некоторое облегчение. Как и бог Сон Ван, бог Хочжин тоже чувствовал беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Он не мог поверить, что весь Кангха дрожит из-за одного только Пё Воля. Однако это была неоспоримая реальность, поэтому он не мог полностью игнорировать ее. Именно поэтому он собирался встретиться с Чжо Игдваном. Чжо Игдван, у которого, похоже, были такие же мысли, послал гонца с просьбой о встрече. Корабль быстро направился к земле. Свищ. Когда Пё Воль сидел у окна гостевой комнаты, Гвея ползала по его телу. После встречи с Имуги Гвея вела себя по-другому, делая то, чего раньше не делала. Пё Воль просто сидел неподвижно, позволяя Гвее свободно передвигаться. Появление Имуги и старика побудило его к действию. Он вспомнил, как огромен мир боевых искусств и как много в нем необычных людей. Хотя говорили, что Имуги был покорен, когда он был слаб, это было бы невозможно без поддержки абсолютного боевого искусства. Старый мастер боевых искусств был человеком, способным подавить Имуги. Встреча с таким человеком была достаточным стимулом для Пё Воля. Так и случилось. Взмах. Послышался звук волочащейся юбки. Кто-то приближался к креслу Пё Воля, волоча за собой юбку. Когда Пё Воль поднял голову, он увидел приближающуюся женщину с ледяным выражением лица и взглядом. Женщина, на шее которой был шарф из меха черной куницы, была той, кого Пё Воль видел раньше. Это была та самая женщина, с которой он ел аджамён у уличного торговца, когда только приехал в Тыха. Пока Пё Воль пристально смотрел на нее, женщина открыла рот. «Рада снова встретиться с вами. Я рада видеть тебя, Пё Воль. Тебя ведь зовут Чжо Юсёль. Это большая честь, что прославленный Пё Воль помнит обо мне. Но вы кое-что упустили. Если быть точным, я Чжо Юсёль, старшая дочь клана Намгён». Глава 340. Клан Намгён, Чжо Игдван, с которым познакомился господин Пё Воль, мой младший брат. Если подумать, вы действительно похожи. Я часто это слышу. Хотя это не очень приятно слышать. Похоже, ты не любишь своего брата. Это редкость, когда братья и сестры хорошо ладят друг с другом. Наша семья не исключение. Пё Воль заметил презрение в глазах Чжо Юсёля при упоминании Чжо Игдвана. По какой-то причине было ясно, что Чжо Юсёль испытывает крайнюю ненависть к своему младшему брату Чжо Игдвану. «Могу я присоединиться к вам на минутку? Садись». Чжо Юсёль села с разрешения Пё Воля. Она излучала достоинство, к которому трудно было приблизиться. Она смотрела на Пё Воля с надменным выражением лица. Пё Воль огляделся и сказал: «Я не вижу никаких телохранителей. Мне было трудновато от них избавиться. Разве есть проблемы с телохранителями? Это сторожевые псы, которых назначил мой брат. Ваша семейная ситуация кажется сложной. Это обычное дело в таких семьях, как наша. Ничего особенного». Чжо Юсёль говорил так, как будто в этом не было ничего особенного. Это похоже на борьбу за власть между старшим сыном и дочерью. Именно так. Проблема в том, что старший сын хочет стать главой семьи только потому, что он мужчина, хотя у него нет никаких навыков. Как интересно. Для тебя это может быть интересно, но для меня это череда дней, выматывающих кровь. Чжо Юсёль покусывала свои красные губы. Она была известна своей красотой и умом с юных лет. Ее талант заключался не только в том, что она была немного умна, но и в том, что она владела всеми 10 областями обучения. Проблема заключалась в том, что ее интеллект был слишком исключительным. Ее отец и глава семьи, Чо Сумок, беспокоился, что ее необыкновенный талант затмит ее брата, Чо Игдвана. Поэтому за Чо Юсёль строго следили и ограничивали ее деятельность, чтобы она не смогла прославиться. В результате имя Чо Юсёль почти не было известно за пределами страны, а известность получил только Чо Игдван. Когда Чо Юсёль выходила на улицу, ее всегда сопровождали телохранители. Их роль заключалась в том, чтобы защищать ее, но еще важнее было следить за ее передвижениями. Когда Чо Игдван стал старше, он лично назначил телохранителей Чо Юсёль. Все они находились под его влиянием, поэтому круг ее деятельности стал еще более ограниченным. Поэтому ей было нелегко приехать в Тхэха. Чо Игдван постоянно сомневался в ее намерениях. После ряда поворотов она добралась до Тхэха, но охранники по-прежнему внимательно следили за ней. Если бы ты не перевернула семью Чжо один с ног на голову, избавиться от них было бы невозможно. Семью Чжо перевернули с ног на голову, не только семья Чжо, но и другие фракции, такие как крепость Длинной реки, были в состоянии повышенной готовности. В зависимости от того, какие действия ты предпримешь, может решиться их судьба. У меня нет намерения оказывать на них влияние. Это потому, что вы влиятельная фигура. Сильные не должны заботиться ни о ком, но слабые вынуждены следить за сильными, чтобы выжить. И это тоже причина, по которой я пришла к вам. Чжу Юсёль не скрывала своих истинных чувств. На самом деле, для нее было большим риском искать Пё Воля. Она не знала, как отомстят ей отец, Чо Сумок и брат, Чо Игван, если узнают. Они могли даже выдать ее замуж за незнакомого мужчину и выгнать из дома. Это мог сделать не только ее брат Чо Игван, но и ее отец Чо Сумок. Чо Сумок всегда считал, что его сын должен унаследовать род Чо. Поэтому, какой бы талантливой ни была его дочь Чо Юсель, он даже не удостаивал ее взглядом. Скорее, он был занят тем, что скрывал существование своей дочери, боясь преградить путь своему сыну. Из-за отца и брата Чжо Юсель вынуждена была жить в подполье. Обычные женщины сдались бы и смирились с этим, но, к сожалению, она была слишком умна. Ее необыкновенный талант не позволял ей жить нормальной жизнью, как сейчас. Чжо Юсель никогда не хотела жить в качестве чьей-то жены. Даже под наблюдением своих телохранителей она тайно создавала свою собственную базу власти. Власть, которую она создавала более 10 лет, была немаленькой. Чо Сумок и Чо Игван этого не знали. Вот насколько велики были способности Чо Юсёль. Проблема заключалась в том, что у Чо Юсёля не было законной причины. Чтобы дочь превзошла сына и стала главой семьи, должна быть веская причина, либо ошибки сына должны быть значительными. В противном случае ей просто нужно было иметь достаточно власти, чтобы ни о чем не беспокоиться. Именно поэтому Чжо Юсёль обратилась к Пё Волю. «Я не буду утруждать себя лишними объяснениями, ведь ты умный человек. Пожалуйста, помоги мне. Я обязательно отплачу тебе. Семье Чжо сейчас нужен не Чжо Игван, а я. Чжо Игван разрушает семью Чжо. Мой отец не знает, насколько он злобен и насколько неверен его путь. Расскажи мне, что Чжо Игван делает такого плохого? Я не могу сказать тебе здесь. Это позор для семьи Чжо». Чжо Юсёль огляделся. Гости в трактире тайком смотрели на них. Пё Воль встал со своего места и сказал: «Тогда давайте переедем в другое место. Нет нужды уходить далеко. Давай просто пойдем в твою комнату. Сейчас это самое безопасное место в Тхыха. А ты не боишься, что о тебе будут сплетничать?» «Конечно, нет. Если бы я боялась этого, то не зашла бы так далеко». Чжо Юсёль улыбнулась, и ее глаза образовали мягкий изгиб. Ее глаза, наполненные сильным стремлением, сверкали, когда она улыбалась. Они вместе поднялись наверх в комнату Пё Воля. Слышался ропот других гостей, но Чжо Юсёль не меняла выражение лица, поднимаясь по лестнице. «Трамп». Как только они вошли в комнату Пё Воля, глаза Чжо Юсёль загорелись. «Твоя комната скромнее, чем я думала. Скажи мне, что Чжо Игван делает не так? Почему ты так торопишься? Нет необходимости торопиться в такой сложной истории, как это». Чжо Юсёль подошла к Пё Волю, показав ярко-красный язык между пунцовыми губами. Пё Воль замер, пристально глядя на нее. От Чжо Юсель исходил глубокий аромат тела. Чем ближе она подходила, тем сильнее становился аромат. Чжо Юсель обхватила Пё Воля за шею и посмотрела ему в глаза. «Ты случайно не боишься? Твой блеф? Что?» В одно мгновение Пё Воль обхватил тонкую талию Чжо Юсель и притянул ее к себе. Вдох. Невольно Чжо Юсель издала резкий вздох. Ее уверенная манера поведения исчезла, сменившись взволнованным выражением лица. Несмотря на ее браваду, Пё Воль видел, что она напряжена. Хоть она и амбициозна, но все же женщина. Оказаться в объятиях незнакомца, несомненно, было неловкой ситуацией. Однако она постаралась скрыть свой дискомфорт и спокойно ответила: «Кто блефует, тогда ты не пожалеешь об этом». Пё Воль приблизил свои губы к красным губам Чжо Юсёль. Брови Чжо Юсель дрогнули, но она не стала избегать поцелуя Пё Воля. Наоборот, она активно ответила на него. «Ха, ух». Мускулистый воин застонал от боли. Это был удар кулака Чо Игвана в живот. «Пау». Чжо Игван снова ударил его. Воин стиснул зубы и терпел боль. «Разве я просил вас о чем-то большом? Я просто сказал вам прилежно следить за ней и отслеживать ее местонахождение. Разве это была такая уж сложная задача?» «Нет, не было». «Тогда почему вы ее потеряли?» «Мы сожалеем». «Каким шутом вы меня считаете, что вы не смогли выполнить такую простую команду и устроили этот беспорядок? Мы совершили ошибку. Вы хоть понимаете, что совершили ошибку?» «Трамп». Чжо Игван снова начал избивать воина. Другие воины, наблюдавшие за этой сценой, почувствовали, что у них ослабли ноги. Человек, которого избивал Чжо Игван, был капитаном воинов сопровождения Чжо Юселя. В его обязанности входило следить за местонахождением Чжо Юселя и докладывать о ее передвижениях. Но сегодня он и другие воины сопровождения потеряли ее след. Воспользовавшись кратковременным ослаблением внимания, Чжо Юсель бесследно исчезла, а капитан теперь расплачивается за это. Безжалостное насилие Чжо Игвана оставило капитана избитым и в синяках. Когда натиск Чжо Игвана наконец закончился, капитан лежал на земле, прихрамывая, как хорошо разделанный кусок мяса. Тяжело дыша, Чжо Игван повернулся к оставшимся воинам эскорта и сказал: «Уберите этого ублюдка с глаз моих долой, и быстро найдите Чжо Юсела, пока она не натворила бед». «Есть, господин». Воины эскорта подхватили капитана и ушли. Когда они скрылись вдали, Чжо Игван пробормотал: «Ни один из этих идиотов не может нормально выполнять свою работу. Кучка нахлебников. И тут же, ты выглядишь очень злым. Может, немного успокоишься?» Кто-то вошел в его каюту и заговорил. Нахмурившись, Чжо Игван посмотрел на незваного гостя. Входить в его покой без разрешения было запрещено. Но как только он увидел, кто это, его хмурый взгляд исчез. «Это ты. Я слышал звук твоих кулаков снаружи», — ответил Бок Хочжин. Бок Хочжин, похоже, не особо беспокоился о вспышках насилия Чжо Игвана. Он и сам иногда нападал на своих подчиненных, чтобы выместить свой гнев. Чжо Игван спросил: «Что привело вас сюда? Вы прислали мне письмо с просьбой о встрече». «Ах, да, простите, я был немного озабочен». «Возьми себя в руки. Если ты не будешь осторожна, он может тебя проглотить». «Он, Пёволь, точно. Разве не из-за него ты Хайканха в смятении? Хаэм, если он продолжит оставаться в Тхэха, и ты, и я понесем большие потери. Люди уже говорят о том, что Пёволь выше нас». При словах Бок Хочжина выражение лица Чжо Игвана стало серьезным. Он уже знал, что боевое мастерство Пёволя намного превосходит их собственные. До сих пор действия Пёволя были настолько необычны, что они не могли даже мечтать о том, чтобы подражать ему. Просто быть сильным в боевых искусствах было недостаточно, чтобы достичь того, чего добился Пёволь. Чжо Игван и Бок Хочжин были амбициозными людьми, но ни у одного из них не хватало уверенности в себе, чтобы показать такое же мастерство в боевых искусствах, как у Пёволя, если бы они были на его месте. Поэтому они считали Пёволя выше себя. Проблема заключалась в том, что даже те, кто ничего о нем не знал, думали так же. Если бы слухи продолжали распространяться, их неизбежно стали бы сравнивать с Пёволем. Особенно если Пёволь задержится в Тхэха подольше, ситуация только ухудшится, и люди будут воспринимать его как более выдающуюся личность, чем они двое. Даже если это и правда, опасно, чтобы такое восприятие укоренилось в умах людей. Такое восприятие будет накапливаться и в конечном итоге сформирует репутацию человека. Это была действительно опасная ситуация. Чжо Игван и Бок Хочжин должны были найти способ справиться с Пёволем, иначе они и дальше будут страдать от неблагоприятных сравнений. Их влиянию и статусу может быть нанесен непоправимый ущерб, если они не примут меры в ближайшее время. Осознав это, Чжо Игван и Бок Хочжин начали разрабатывать план противодействия растущему влиянию Пёволя в Тхэха. Они знали, что в случае неудачи их собственные позиции окажутся под угрозой, и были полны решимости защитить то, чего они так упорно добивались. Другими словами, независимо от того, какую славу впоследствии приобретет Чжо Игван и насколько великим человеком он станет, люди всегда будут считать его ниже Пёволя. Такое восприятие, несомненно, будет сильно мешать Чжо Игвану в различных делах в будущем. Поэтому ни Чжо Игвану, ни Бок Хочжину не нравилась идея, чтобы Пёволь надолго остался в Тхэха. Проблема заключалась в том, что на данный момент не было способа справиться с ним. Павильон цветка меча сметен с лица земли, а поместье Железной горы опустошено. Мы можем стать такими же, как они, если не будем осторожны. Очень обидно, что крепость Длинной реки и клан Намгён вынуждены быть осторожными из-за одного человека. У нас нет другого выбора, кроме как быть терпеливыми и ждать удобного случая. До каких пор? Пока наше терпение не иссякнет. Черт возьми, губы Бок Хочжина искривились. Прожив всю жизнь, не заботясь о чужом мнении, слово «терпение» было для Бок Хочжина чужим. Смутная необходимость проявить терпение в этой ситуации заставляла его чувствовать себя неловко. Чжо Игван молча наблюдал за Бок Хочжином. Затем, как будто Бок Хочжин внезапно вспомнил о чем-то, он сказал: «О, до меня дошли странные слухи. «О чем ты говоришь? О поместье Железной горы. Говорят, что похититель Тан Икги, подмастерье мастерской Чхальсон. Подмастерье похитил Тан Икги, я тоже думал, что в этом нет смысла. Тан Икги, возможно, немного не хватает, но он не из тех, кого может превзойти ученик. Тем не менее, есть несколько свидетелей. Мы не можем просто проигнорировать это. Зачем ученику похищать его? Несколько дней назад родители ученика умерли, а его единственная младшая сестра пропала без вести. А, брови Чо Игвана на мгновение дернулись. Глава 341. Бог Хочжин внимательно наблюдал за изменениями в выражении лица Чо Игвана. Может быть, это как-то связано с вами? Почему вы так решили? Потому что пропавшая девушка, похоже, в вашем вкусе. Вы правы, вздохнул Бог Хочжин. Несколько близких друзей знали об извращенных наклонностях Чо Игвана, особенно Бог Хочжин, который был ближе всех к Чо Игвану и знал его лучше, чем кто-либо другой. Когда он услышал рассказ ученика, Чо Игван был первым, кто пришел ему на ум. Бог Хочжин не испытывал особых проблем с сексуальными предпочтениями Чо Игвана. Он заслуживал удовольствия и умел держать его в тайне. Герои изначально были известны своей похотливостью, и в мире боевых искусств редко можно было встретить героя, который не был бы таким. «Где этот ученик? Думаешь, я пришел бы с пустыми руками? Если бы знал, я бы поймал его и привел. Сначала мы должны разобраться с ним. Конечно, если мы хотим избежать дальнейших помех. Проклятие! Ничтожный ученик в такое время!» В глазах Чо Игвана появился убийственный блеск. У него и так болела голова от Пё Воля, но то, что на его нервы наседал низкий ученик, привело его в ярость. Чо Игван сказал Бог Хочжину: «Пусть в крепости Длинная река найдут его. Как ты думаешь, где он прячется? Где еще он может прятаться в Тхэха? В лучшем случае, он на острове в Тхэха. На острове, человек, горящий жаждой мести, не смог бы сбежать из Тхэха. Где еще он мог бы спрятаться от чужих глаз, как не на острове? В этом есть смысл. Должно быть, он прячется на одном из островов Тхэха. Крепости Длинной реки не составит труда найти его». «Понятно, я позабочусь об этом. Разберитесь с ним по-тихому, как только найдете. Я не хочу больше тратить силы на такого ничтожного человека». «Понял». Как только Бог Хочжин кивнул, кто-то окликнул его: «Господин». Начальник поместья Синий Павлин бросился к нему. «Что происходит?» «Прибыл гость». «Гость, прибыл господин Чо Джакюн». «Ух». Чо Игван на мгновение задохнулся. Имя, упомянутое вождем, имело большой вес. Король копья Чо Джакюн, мастер боевых искусств, который, как известно, достиг вершины с помощью одного лишь копья. Такие прозвища, как Святой Меча, Святой Ветра, Король Копья, обычно появляются 1-2 раза в поколение. Эти титулы присваиваются лучшим мастерам боевых искусств, владеющим мечом, клинком или копьем в данный период времени. Тот факт, что Чо Чжакюн получил такое звание, говорил о его выдающихся способностях владения копьем. Еще более примечательным было то, что он был одним из 8 созвездий. 7 звездное место. 7 звезда не означала, что его боевое мастерство занимало 7 место. Напротив, по общему мнению, только по боевому мастерству он мог занять место в высшем эшелоне. Чо Игван и Бог Хочжин поспешно вышли на улицу. Там стоял старик с кустистой белой бородой. Пожилой человек с разделенным на 2 части копьем на спине был никто иной, как король копья Чо Джакюн. Несмотря на то, что борода его поседела от возраста, дух и взгляд были не менее свирепыми, чем у молодых мастеров боевых искусств. Чо Игвану и Бог Хочжину было трудно дышать от одного взгляда Чо Джакюна. Аура, которую излучал Чо Чикен, была настолько сильной. Они поспешно обнялись и поприветствовали друг друга. «Внук Чжакюн Чжо, Чжо Игван, выражает тебе свое почтение, дедушка. Бог Хочжин из крепости Длинная река приветствует святого». При их приветствии Чо Джакюн открыл рот. «Давно не виделись, Чо Игван. Я слышал, что в крепости Лонг Ривер есть великий талант, а оказалось, что это ты, дедушка. Для меня большая честь встретиться с вами таким образом». У Бог Хочжина было такое выражение лица, что он не знал, что с собой делать. Он впервые видел Чо Чакюна. Каким бы талантливым ни был Бог Хочжин в провинции Канха, он не мог сравниться с Чо Джакюном. Чо Чикен был одной из самых ярких звезд во всем мире боевых искусств. Даже отец Бог Хочжина, Бог Сон Ван, должен был склонить перед ним голову. С другой стороны, Чо Игван с тревогой смотрел на Чо Чакюна. Почему этот старик вдруг пришел? что он знает. Чо Читен был дальним родственником семьи Намгён Чжо, а Чо Читен – ветвью, отделившейся во времена его прадеда. С тех пор, как они разделились несколько поколений назад, они практически не общались, и тем более не было причин интересоваться благополучием друг друга. Чо Игван встречался с Чо Джекюном всего один раз, 10 лет назад, поэтому он не испытывал к Чо Чакюну никакой привязанности. Скорее, он боялся его прямолинейного характера. Чо Джакюн не терпел несправедливости. Даже если они носили одну фамилию и были дальними родственниками, он никогда не простит проступков, выходящих за рамки дозволенного. Поэтому даже те, кто носил фамилию Чо, боялись Чо Чакюна и не решались с ним сблизиться. Чо Игван осторожно спросил: «Что привело тебя сюда, дедушка? Ты, кажется, не очень рад меня видеть». «Как я могу быть не рад тебя видеть, дедушка? Просто это неожиданно, видеть тебя здесь. Вот и пришлось спросить». «Хаймэв, твой язык все так же остер, как и раньше. Я прошу прощения, я пришел сюда, потому что небесная энергия нестабильна». «Правда, небесная энергия?» «Да, энергия здесь необычайно нестабильна и колеблется. Поэтому я и пришел, чтобы увидеть это своими глазами. Поскольку здесь находится вилла семьи Намгён Чжо, я решил остаться здесь на несколько дней. Вы не против?» «Конечно, для меня будет честью, если ты останешься, дедушка. Тогда проводите меня в комнату. Я хочу отдохнуть после купания». «Понял. Пожалуйста, проходите в дом». Чо Игван провел его в самое тихое место в особняке. Он устроил покой Чо Чжекюна в отдельном доме, расположенном дальше всего от его собственной резиденции. «Вы можете остаться здесь. Я прикажу слугам приготовить вам ванну». «Хаэм». Чо Чжекюн кивнул, как будто был доволен. Отдельно стоящий дом, окруженный высокими стенами, пришелся Чо Чжекюну по вкусу. Простой и скромный ландшафтный дизайн позволял ему чувствовать себя более непринужденно. «Я хочу побыть один. Уходи». «Да, дедушка. Пожалуйста, отдыхайте с комфортом». Чо Игван поклонился и удалился. Оставшись один, Чо Джакюн остыл. «Хаэм». Зловещее выражение его глаз не изменилось. Еще мгновение назад в глазах Чо Игвана читалась настороженность, когда он смотрел на него. 10 лет назад, когда Чо Игван был еще мальчиком, его взгляд был таким же. Зловещий взгляд юноши оставил в памяти Чо Чакюна глубокий след. Поэтому Чжо Чакун с отвращением относился к Чжо Игвану. Вряд ли среди людей с таким взглядом были люди с правильной психикой. Если бы они не были дальними родственниками, Чжо Чжакён никогда бы не позволил Чжо Игвану быть таким. «Если бы у меня было время, я бы его как следует воспитал. Жаль, что времени нет». То, что он пришел посмотреть на небесную энергию, не было ложью. Ему пришлось прийти в Тхэха, потому что он прочитал о необычно нестабильной небесной энергии, когда проходил через эту область. «Кто это?» «Тот, кто нарушил небесную энергию». Пё Воль лежал, облокотившись на подушку. Чжо Юсёль лежала на груди Пё Воля, подперев подбородок обеими руками. Ее белое голое тело было обнажено, но она не стеснялась и улыбалась Пё Волю. «Расскажи мне, сколько еще людей, кроме меня, вы встречали?» «Три, четыре или даже больше, я не знаю. Ты такой плейбой». Чжо Юсель сидела с хитрым выражением лица, однако это не было искренне расстроенным выражением. В этом мире разрешено иметь несколько партнеров. Если мужчина был способен, то иметь несколько женщин не считалось недостатком. Более того, в этом мире к тем, у кого было много женщин, относились хорошо. Женщины ни за что не оставили бы в покое мужчину с внешностью Пё Воля и его выдающимися способностями к боевым искусствам. Чжо Юсель по очереди надевала на себя одежду, которую сняла раньше. Пё Воль молча наблюдал за тем, как она, лежа на кровати, прикрывает красивой одеждой свое ранее обнаженное тело. Когда она надела всю одежду, выражение лица Чжо Юсёль стало холодным и отстраненным. Трудно было представить, что всего несколько минут назад она страстно стонала. Сейчас она была такой ледяной и отстраненной. Полностью одевшись, она села на стул и посмотрела на Пё Воля. Наконец, Пё Воль встал и начал одеваться. Несмотря на то, что она видела обнаженное тело Пё Воля во время занятий любовью, Чжо Юсёль покраснела. Только сегодня она узнала, что в ней скрыта такая страсть. «Ух ты!» Чжо Юсель обмахивала лицо веером, чтобы остудить жар. Тем временем Пё Воль закончил одеваться и сел напротив Чжо Юсёль. «А теперь расскажи мне, что случилось с твоим братом?» С самого детства Чо Игван обладал невероятно злобным и упрямым характером. Ему нужно было получить все, что он хотел, А если он не мог этого получить, то предпочитал все разрушить. Во многих отношениях он отличался от обычных людей, особенно его сексуальные предпочтения. Чжо Юсюль на мгновение замешкалась. Ей было неловко говорить о сексуальных предпочтениях брата, но она спокойно продолжила. Ему нравятся молодые девушки. Я не знаю почему, но то, что он одержим ими, это факт. Было несколько случаев, когда подозревали, что это его рук дело. В большинстве из них были следы страшных пыток, но без доказательств дела оставались нераскрытыми. На мгновение выражение лица Пё Воля потемнело. Он вспомнил случай, произошедший не так давно. Младшая сестра Дэ Йонсона тоже была зверски убита. На ее теле были следы страшных пыток. Оно было так ужасно повреждено, что даже при взгляде на него слабонервного человека начинало тошнить. Ни один здравомыслящий человек не смог бы так изуродовать тело. Тем временем Чо Юсел продолжал говорить. «Проблема в том, что мой отец в какой-то степени знает об этом, но он ничего не предпринимает. Наша семья не руководствуется здравым смыслом. Мой отец считает, что только сын может возглавить семью, даже при наличии различных проблем. Поэтому он не только пассивен в решении проблем, но и сосредоточен на их сокрытии. Это может даже ухудшить ситуацию». В голосе Чо Юсель слышался едва уловимый гнев. Ее отец, Чо Сумок, уже давно знал о проблемах Чо Игдвана. Возможно, он узнал об этом даже раньше нее. Однако он годами оставлял Чо Игдвана без внимания, не предпринимая никаких действий. Чо Юсель не могла простить ни отца, ни Чо Игдвана. «Я не могу смотреть на то, как некомпетентный отец и жестокий сын разрушают нашу семью. Я думаю, что для мира боевых искусств будет лучше, если я стану главой семьи и возглавлю клан Намгён. Неужели это единственная причина, по которой ты хочешь стать главой клана Намгён? Что ты имеешь в виду? Ты не кажешься таким уж невинным. Ха-ха, как смешно. Разве может кто-то по-настоящему невинный выжить в мире боевых искусств? Мы все живем ради своих желаний. Я ничем не отличаюсь от других. Несмотря на то, что я родилась женщиной, я хочу покорить вершину мира боевых искусств. Вхождение в клан Намгён – лишь часть этого плана. Вы мечтаете стать императрицей? Разве в этом есть что-то плохое? Чо Юсель пристально посмотрел на Пё Воль. Как он и почувствовал, когда впервые увидел ее, в ее глазах таилась огромная амбициозность. Для нее даже он мог быть не более чем инструментом для ее использования. «Я быстро повзрослела. У меня не было другого выбора, кроме как рано повзрослеть, чтобы выжить в этом адском месте. Пока я рос, я готовился. Я тайно делал приготовления, одно за другим, избегая их бдительного ока. Пока что моя сила уступает силе Чо Игдвана, но скоро все изменится. Если вы поможете мне, это время наступит гораздо раньше. Ты хочешь, чтобы Чо Игдвана убили? Отчаянно. Если ты убьешь его, то сможешь насладиться всем, что у меня есть. Это не будет плохим предложением для тебя». Предложение Чо Юсель было достаточно привлекательным для любого мужчины, чтобы соблазниться. Она знала, насколько красива и обаятельна. Однако она не могла быть уверена, что ее обаяние подействует на Пё Воля. Несмотря на только что проведенные вместе интимные минуты, взгляд Пё Воля был невероятно холоден. Чжо Юсель умоляла с искренним желанием: «Сделай меня императрицей и стань моим мужчиной, тогда ты станешь мужчиной императрицы». Глава 342. Он не знал, откуда в хрупком теле Чжо Юсель скрывается такое огромное честолюбие. Амбиции, которые она демонстрировала сейчас, были настолько сильны, что их нельзя было назвать просто наивным женским желанием. Большинство мужчин не решились бы встретить ее взгляд, настолько он был напряженным, но Пё Воль молча смотрел ей в глаза. На какое-то время их взгляды сплелись в воздухе, обжигая жаром. В этот момент у Чо Юселя похолодела кровь. В глазах Пё Воля не было никаких эмоций. Это не был взгляд мужчины, который поддался ее чарам. Как и ожидалось, ответ Пё Воля не изменил ее ожиданий. «Я не хочу жить как чей-то мужчина. Подумай об этом еще раз». «Нет, я уже достаточно об этом подумал. Ты бессердечный. Мы не в том положении, чтобы обсуждать чувства. Ну, хорошо, тогда просто убей Чо Игдвана». Чо Юсель изменила выражение лица, когда Пё Воль не уступил. Знойный взгляд и обиженное выражение, которые она демонстрировала несколько минут назад, исчезли, и она вернулась с холодным, вежливым лицом. Это была ее истинная сущность. Показывать лицемерную сторону тому, кто не поддался искушению, было пустой тратой времени. Поэтому она мгновенно изменила свое лицо. «Ты действительно хочешь, чтобы я убила Чо Игдвана, если его не станет, семья Чо окажется в моих руках. Я подумаю об этом. А чем тут думать? Для человека с твоими способностями это не должно быть сложно. Есть и другие, кто хочет его смерти. Желать смерти и на самом деле быть способным убить – разные вещи. Если бы я мог убить его одним лишь желанием, зачем бы я просил тебя? Кто бы не желал смерти Чо Игдвану, если он не достиг твоего уровня, убить его невозможно. Ты недооцениваешь решимость людей. Ха-ха. Не слишком ли ты переоцениваешь решительность? Это просто закостенелое мышление. Решимость без действий бесполезна. Если ты не хочешь этого делать, просто скажи, что не хочешь. Если боишься, признай это. Чжу Юсель подумала, что Пё Воль оправдывается, потому что не хочет выполнять ее просьбу. Естественно, ее взгляд на Пё Воля стал холодным. Пё Воль, не обращая внимания на ее взгляд, продолжал говорить: «Подождите еще несколько дней, а потом, если и после этого не будет никаких подвижек, что вы будете делать? Я решу, когда мы приедем туда. Неужели все так и будет? Как мужчина может быть таким безответственным? Неужели я для тебя всего лишь подружка на одну ночь? Неужели ты думаешь, что только потому, что мы переспали один день, ты можешь манипулировать мной, как тебе заблагорассудится? Ну, убью я Чо Игдвана или нет, решать мне. Лучше откажись от мысли, что ты можешь вмешиваться и контролировать мои решения. Если ты будешь продолжать в том же духе, Чо Игдван может прожить дольше тебя». Чо Юсель слегка прикусила губу. Слова Пё Воля звучали не как пустые угрозы. Человек, с которым она столкнулась, имел прозвище «Жнец». Для обычного человека такое дикое прозвище могло показаться смешным, но если оно относилось к человеку с реальными способностями, то вес его был совсем другим. Пё Воль обладал способностями, достойными прозвища «Жнец». Человек, достигший божественных высот в убийстве людей. Не было человека, которого он не смог бы убить. Именно поэтому Чжу Юсель хотела затащить Пё Воля под юбку и использовать его. Если бы он был на ее стороне, это было бы невероятно надежно, но как враг Пё Воль был самым страшным существом на свете. Чжу Юсель пожалела, что слишком рано открыла свои намерения. Она слишком рано раскрыла свои амбиции, из-за чего Пё Воль стал относиться к ней с опаской. «Я совершила ошибку. Мне следовало уделить больше времени, чтобы расположить его к себе. Но как бы быстро ни пришло сожаление, всегда бывает слишком поздно. Мне очень жаль. Я совершила ошибку. Мое узкое мышление зашло слишком далеко». Она быстро извинилась. «Когда кланяешься, нужно кланяться глубоко. Глупо сдерживаться из-за гордости». Хотя она совершила ошибку из-за нетерпения, было очень правильным решением попытаться исправить ее сразу же после того, как она это поняла. «Пожалуйста, простите меня от чистого сердца». Чжу Юсель склонила голову перед Пё Волем. Пё Воль смотрел на нее глубоким и пристальным взглядом. Императрица боевого мира от этой женщины, мечтавшей о власти, исходила опасная аура. Чо Игдван покинул усадьбу Синей Павлины и направился на оживленные улицы Тыха.